Человек много лет в подполье, в эмиграции, готовил себя, по сути дела, к организации просвещения, развитию культуры и искусства в стране, обновленной революцией, и ужаснулся тому, что эта революция принесла. Не так ли произошло с Горьким? Но Горький в ту пору не сдавался. Газета «Новая жизнь» бесстрашно и бескомпромиссно осуждала террор. Гневным словом стремилась остановить разгул и хаос. Луначарский до самого октября ведал в «Горьковской газете» отделом культуры и искусства. И как ни настаивали на его уходе из редакции большевики, считая «Новую жизнь» враждебной, Анатолий Васильевич ее не покидал. И во многом решительная борьба Горького за спасение культуры подкреплялась и позицией Луначарского. Ленин не принял отставки наркома. Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом? В тот же день, 3 ноября 1917 года, что и отказ от должности, рукой наркома была написана другая бумага к рабочим, крестьянам, солдатам, матросам и всем гражданам России. «Берегите народное достояние!» Рушились и оберегались его волею камни. Издавались взамен сгоревших в кострах тома Пушкина, Жуковского, классиков Запада. Открывались школы с новыми программами, и в деревнях избы читальни, а нарком писал пьесы. Не всем нравился его «Канцлер и слесарь», где действует и какой-то граф Лео Дорнбах фон Турау и графиня Лара, которые встречаются на великосветском балу и влюбляются друг в друга, и королевские бродобрей, и маги. Все это были трагедии, фарсы, пьесы, маски, в которых между тем ощущался пульс революционных идей и образов. Но для самого Анатолия Васильевича работа для театра была жизнь, которой он посвящал каждый час, буквально жертвуя сном и здоровьем. Так, наверное, чувствует себя графоман, слепо уткнувшийся в листы бумаги. Но вина ли его в том, что таланта не хватало, а душа тосковала по яркой блистательной жизни, которую, увы, рушила и кромсала революция? Теперь на даче на Воробьевых горах бывший нарком и бывший комиссар петроградских театров вспоминали те годы и диву давались, откуда силы брались. «А знаете, Мария Федоровна, — засмеялся Луначарский, — что сказал мне Ленин в день моего назначения на пост наркома? Наверное, поздравил и напомнил о неимоверных трудностях задачи. Меня он тоже напутствовал, как на фронт. Ленин мне сказал: все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте». Так-то. Но в этом парадоксе Владимира Ильича указание на широту задач. Все, что наработано человечеством в духовной жизни на службу революции. А если не начнем с ликбеза, с обучения элементарной грамоте, с букваря для миллионов, неграмотный и забитый народ не способен будет усвоить никакую высокую культуру. Наталья Александровна с неподдельным интересом следила за разговором и не сдержалась. «Теперь же, Анатоль, ты вернулся волею судьбы именно к тому, о чем тебе и говорил Ленин, к наукам. А театры вправду не только положили в гроб, но и забили на гробе крышку, правда, в доме повешенного». А вот именно об этом, Натали, о судьбе театра мы и собрались сегодня поговорить. Не так ли, дорогая Мария Федоровна? Совершенно с привычной ему французской интонацией обратился к Андреевой. «Так позволим ли теперь, уже заколоченный кем-то гроб опустить в могилу?